мы начинаем урок номер 2 дисциплины Гэблет. Мы находимся в книге Сефер Масорет, книга передачи, так называется. Масорет — это тоже традиция. Масорет тоже по имени Масоретов. Такая была группа великих мудрецов где-то в районе 6-8 век нашего, по нашему исчислению, которые все это, как сказать, всю Тору они огласили. Они проставили все точки и огласовку дали, и знаки кантиляции, пения и так далее, и так далее. И это называется Сефер Масорет. Страница Зайн 7. Второй урок. Идем опять сверху вниз. Так, не сверху вниз, имею в виду с правой стороны. Всю строчку налево. Всегда все идет справа налево. Справа налево, затем вторая строчка и так далее, и так далее. Шин. Значит, я говорю, а ты повторяй за мной. И так далее. Начинаем сначала. Шин. Шин, шин, шин, шин, шин. Тоже не случайно, что он делает в строке 6. Он вставлял, видишь, в строке 6 букв. 6 раз шин. И других тоже 6. Почему? Мы увидим. Он знал почему. 6 это Зейранпин. Зейранпин — это есть тоже Тора, сила, которая имеет в себе 6 измерений, 4 направления в мире, направления север, юг, восток, запад, вверх и вниз. Вторая строчка. Син. Син. Син. Син. Син. Син. Когда ты это учишь, слушаешь, тоже имей в себе карандаш при себе и рисуй на книге. Что тебе непонятно, что тебе возникло, рисуй на книге. Должен быть учебник. Ничего страшного, если ты будешь в нем рисовать. Все тексты, которые у тебя есть, всегда можешь в них рисовать. Ты учишь, познаешь Творца. Не сама книга святая, а когда ты работаешь над ней, она святая. Становится, получает святость, когда она оживает в тебе. Третья строчка. Шин. Син. Шин. Син. Шин. Син. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. И это духовное действие, что мы производим, что мы произносим одну и ту же букву 6 раз. Тав, тав, тав, тав, тав, тав, тав, тав, тав. Тав, тав, тав. То есть в настоящее время уже нет разницы в произношении между этими двумя. Есть вообще-то то, что в Израиле нет такой разницы. А европейские евреи, они произносят тав без точки, они произносят как сав. Но мы не будем этим это делать. В современное время нет больше этой разницы. Есть только это различие на произношении, в произношении есть только в трех буквах, которые мы встретим. Бет, вет, кав, хав, п, ф. Вот эти три буквы. В них, только в них есть и осталось еще к настоящему времени различие в произношении. С точкой или без точки. Шин, син, тав, тав, бет, вет, хав, тав, фе, син, вет, хав, тав. Следующая страница. Страница хет, восьмая. Только немножко сиренево-синем цвете. Бет, бет, бет, бет, бет, бет. Не забывай союз четырех точек: глаз, рта, сердце и есод. Тогда произноси это. Соедини их все в одну линию. Кав, кав, кав, кав, кав, кав, кав, бет, кав, бет, кав, бет. Немножко выше строчкой казалось, что я сказал кав, а надо сказать кав. Казалось так, что так было немножко непонятно, что было кав правильно. Вав. Нет, неправильно. Вет. Поправлю сейчас книгу. Еще раз. Вет. Вет. Вет. Вет. Вет. Вет. А когда оно в сочетании, она как в произносится. Хав. Хав. Хав. Хав. Хав. Хав. Хав. Вет. Хав. Вет. Хав. Вет. Смотри, что он нам делает. Он у нас, как сказать, делает острым наш глаз, чтобы мы могли две очень подобные буквы различить. Видишь, хав и бет, и вет, и бет. Видишь, да, разница между ними. И он потихонечку у нас делает так, что у нас насечки получаются на каждую букву в нашем сердце, как сказать, в центре нашего системы, нашего восприятия. Гимель, гимель, гимель, гимель, гимель, гимель, нун, нун, нун, нун, нун, нун. Видишь, подобные, очень похожие друг на друга. Нун, гимель, нун, гимель, нун, гимель. Страница Тет, девятая. Далет, далет, далет, далет, далет, далет. Реш, реш, реш, реш, реш, реш. То, что мы учили в Зогаре, что реш, она из нечистой системы сил, она как бы смахнула, стерла уголок с правой стороны буквы Далет, которые хасадим, и сделала из этого реш. Реш, Далет, реш, Далет, реш, Далет. Вет, вет, вет, вет, вет, вет. Вав, вав, вав, вав, вав, вав, вав, вет, вав, вет, вав, вет, вав, вав, вав, вав, вав, вав. Зайн, зайн, зайн, зайн, зайн, зайн. Видишь, зайн очень подобен вав. Так у него две головки есть, как у него два вава в одном совмещенные. Зайн, вав. Зайн, вав. Зайн, вав. Следующая страница. Красным, в красном. Страница Юд, десятая. Зайн, зайн, зайн, зайн, зайн, зайн. Айн, айн, айн, айн, айн, айн, айн, зайн, айн, зайн, айн, зайн. Гей, гей, гей, гей, гей, гей. Хет, хет, хет, хет, хет, хет, хет, хей, хет, хей, хет, хей. тоже эти две буквы очень надо внимательно смотреть, чтобы их не перепутать. Потом же он делает у нас эти насечки правильные между этими, то есть выделяя эти две буквы. Хет, хет, хет, хет, хет, хет, хав, хав, хав, хав, хав, хав. Тоже часто ошибаются в этих буквах. Они оба перевод, оба выражают собой звук х. И нет разницы, в принципе, в их произношении. Хав, хет, хав, хет, хав, хет. Страница Юд, Алеф, Юд 10, Алеф 1, 11 вместе будет. Хет, хет, хет, хет, хет, хет, тав, тав, тав, тав, тав, тав. Тав в современном Израиле они произносят тав в конце ф, ф, тав. Оба можно сказать, но правильнее тав. Хет, тав, хет, тав, хет, тав, тет, тет, тет, тет, тет, тет, мем. Мем, мем, мем, мем, мем. Все внимательно, видишь, он поставил мем и тет рядом. То есть эти две буквы тоже путаются. Часто нет ощущения разницы. Поэтому таким образом он у нас высекает у нас различия между ними, различные восприятия. Мем, тет, мем, тет, мем, тет, тет, тет, тет, тет, тет, тет, тав, тав, тав, тав, тав, тав. Здесь он нам дает другой аспект, что они одинаково, как бы одинаково произносятся. Тет, нет, нехорошо. Тав. Хотел еще что-то про тет рассказать. Пойдем дальше. Последняя строчка. Тав, тет, тав, тет, тав, тет. Следующая страница. Страница Юд Бет. 10 Юд и Бет 2. 12. Страница в цвете сиренево-синим. Каф. Каф. каф, каф, каф, каф, п, п, п, п, п, п. А третья строчка, мы видим их наряду друг с другом рядом. Тоже можно перепутать. П. Каф. П. Каф. П. Каф. То есть мы их произносим, как они значатся по их названиям. А со временем, подальше, когда мы пройдем в эти книги, мы начнем соединять их, эти буквы, в слова, в слоги, затем в слова и так далее. А потом перейдем уже к изучению самих оригиналов каббалистических текстов. Уже без точек, без гласных. Хав. Хав, хав, хав, хав, хав. Фе, фе, фе, фе, фе, фе, фе, хав. Фе, хав, фе, хав, каф, каф, каф, каф, каф, каф, тав, тав. Тав, тав, тав, тав. Последняя строчка. Тав, кав, тав, кав, тав, кав. Следующая страница. Юд Гимель, 13. Кав, кав, кав, кав, кав, кав. Немножко кажется, что я сказал кав. Кав, кав, правильно сказать. Куф, куф, куф, куф. Куф, куф. Они очень подобные буквы. И не только по написанию мы видим, но и по звучанию. Куф, каф, куф, каф, куф, каф. Следующее у нас будет первый раз. Мы встречаемся с одной из пяти букв, которые имеют на конце, когда они применяются на конце слова, то они имеют особое начертание. А первая из них – мем. Вот так пишется мем в конце слова. Надо иметь в виду, что в этой книге стоит, мы видим написание, наиболее правильное написание букв святого языка. По форме, так они есть. Не стилизованные, как, но именно так, какое оно должно быть. Мем, мем. Мем, мем, мем, мем, самых, самых, самых, самых, самых, самых. Он тоже дал два ряда, они очень подобные в своем начертании. И вот начертывается теперь, когда мы это учим, начертывается в нас их дифференциация, их различие. Мем самых, мем самых, мем самых, айн, айн, айн, айн, айн, айн. И следующая очень, очень похожая на нее буква. Цадий, цадий, цадий, цадий, цадий, цадий. Вот здесь мы хорошо можем уже видеть, более ясно можем видеть различия, сказать, то, что мы в этом же уроке Зогара, в этом же уроке восьмом, мы там будем встречаем очень важное для этого в этот момент букву цади. И вот он говорит, что они вверху буквы цади, и это буква юд. А она состоит из юд, которая наверху. Видишь, наверху. Юд как бы с хвостиком дотрагивается, а внизу изогнутая влево буква нун. И вот он говорит нам, что в Зогаре, что буква юд, она отвернута, повернута вверх. Смотри, у нее головка вверх. Видишь, она не смотрит на нун. Смотри, у нее головка вверх. А нун, ее головка тоже вниз смотрит. Тоже немножко вверх, но немножко вниз, в обратную сторону от буквы юд. А буква юд — это как бы мужское начало, а нун — это женское начало. Также создан был человек двух, как сказать, двумя частями. Ну, и будем учить. Там в Зогаре уже дальше увидишь. Но вот здесь очень хорошо, явно видно, потому что здесь нормальное, так сказать, правильное написание букв. Еще раз, предпоследняя строчка. Цади, цади, цади, цади, цади, цади. И вот их можно спутать, поэтому он дает их. Не только. Айн, цади, айн, цади, айн, цади. Следующая страница, страница Юда, Далет. 14 в красном. Тет, тет, тет, тет, тет, тет, тав, тав, тав, тав, тав, тав. Тав, тав, тав, тав, тав, тав, тет, тав, тет, тав, тет, тав, каф, каф, каф, каф, каф, каф, куф, Куф. Куф. Куф. Куф. Куф. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. И последняя строчка. Кав. Куф. Тав. Куф. Кав. Тав. На этом мы заканчиваем наш второй урок Геблет. Шаг за шагом все должно расти постепенно. И мы остановились на странице Тет Вав. Страница 15. Почему Тет Вав? Видишь, он не пишет. Мы ожидали бы сейчас 15, мы бы ожидали сейчас Юд Гей. Да? Юд 10, а Гей 5. Почему же стоит здесь Тет Вав 9 и 6? А потому что Юд Гей, как ты знаешь, это две первые буквы имени Гавайя. Юд, гей, вав, юд, гей, вав, гей. Первые две буквы Гавайя. И чтобы есть закон в Торе, чтобы не произносить и не писать это имя Творца, а две буквы уже имя Творца. Чтобы из имени Гавайя, чтобы не писать их, как сказать, тщетно. И делается это две буквы. И это и следующее тоже будет. Увидим сейчас. Значит, это будет Тет Вав 15. Мы остановились на этой странице. До следующего раза.